Глава 15. Его разбудила смена караула. Марта уже не спала. Эван сонно помигал глазами и увидел, что блестящее красное солнце призмы уже начинало садиться. Их новая караульная имела что-то общее с большой пикой, которую она держала в кобуре. «Винона, это ты?» Женщина только слегка улыбнулась ему. «Привет. Не доставляйте мне неприятностей, и я не причиню вам ничего плохого. Заткнитесь и можете спать снова. Это будет проще для всех нас». Она отвернулась от него и стала смотреть в другую сторону. В его голове прозвучал тихий голос. «Начинается». «Что?» Он был так удивлен, что произнес это вслух. Винона оглянулась в его сторону и нахмурилась. «Повторить?» «Нет, не надо», — робко сказал Эван. «Я просто еще не совсем очнулся от плохого сна». «Тебе будет лучше привыкнуть к ним. Я слышала, что они все-таки хотят передать вас обоих Ноудвею». «Возможно, они восстановили защитную поверхность станции», — говорила тем временем Марта тем, кто собирался идти на штурм станции. «Это мощное электрическое поле, которое проходит между подпорками и металлическими сваями. Вам придется найти какой-нибудь способ избежать его. Я уверена, это поле достаточно сильное для того, чтобы лишить вас памяти, если не убить вас совершенно». «Мы знаем об этой опасности», — сказал им Эже. «Мы уже избежали ее». «Что?» Эван попробовал взглянуть за ободок ветрозащитного стекла за караульным. Ничто не указывало на то, что что-нибудь было не в порядке в лагере. Марта была тоже удивлена этим. «Если заслон защищен электрическим током, и вы перешли через него, для этого вам надо было отключить систему сигнализации». «Мы решили ничего не беспокоить», — это говорил библиотека. «Поэтому мы послали нескольких наших членов повернуть поток энергии в сторону, пока мы проходили». «Это невозможно», — решительным голосом сказал Эван. «Ты забыл о наших друзьях-проводах, мой друг. Они могут переносить и многие другие вещи, кроме воды». Эван попытался нарисовать в своем воображении приближение его друзей. Несколько проводов, соединенных друг с другом, которые, возможно, сформировали аккуратную дугу между двумя подпорками, ответственными за энергозащиту, которые пропускали смертельное напряжение через свои тела, не причиняя себе никакого вреда, в то время как другие члены ассоциативы спокойно пробирались в лагерь под этим проходом. Не было никакой опасности вмешательства, так как постоянный электрический ток продолжал идти свободно между подпорками. Никакого вмешательства – это значит никаких громко ревущих сирен внутри отгороженной территории станции. Это было прекрасное решение проблемы. «Вам придется все же остерегаться оружия», – напомнила им Марта. «Пика не будет разрушать ваше собственное электрическое поле, но она просто проколет вас насквозь». Последовала тишина, которая показалась им мучительно долгой. Эвану показалось, что атаке что-то помешало. Не переменила ли библиотека свое решение? Не решили ли они, что их друзья-люди не стоят стольких смертей членов ассоциативы? Но тут пара воинов перебралась через защитное ограждение, и события начали развиваться очень быстро. Один прыгнул к Виноне, а другой бросился освобождать пленников. Острые вращающиеся зубы разрезали ленты, связывающие руки и лодыжки Эвана. Он услышал стон Виноны. Промелькнувшая в голове мысль о кислоте и других видов местного оружия заставила его содрогнуться. Он не пожелал бы такой судьбы даже врагу. Как обычно, воображение оказалось слабее, чем реальность. Их охранница лежала на наблюдательной платформе с подогнутыми под себя ногами, ее руки слабо подергивались. Рядом с ней стоял второй воин. Освобождая от пут Марту, спаситель Эвана объяснил. «Никаких кислот, библиотека запретил», — говорил воин характерными, отрывистыми, сжатыми фразами. «Анализировали ваш старый экзоскелет. Собиратели нашли необходимые ингредиенты, обработчики синтезировали их. Распылить вещество на ваш тип экзоскелета, и оно убьет его». «Убьет?» — прошептал Эван. «Убьет подвижность», — поправился воин. Мартина склонилась над охранницей, которая все еще обнадеживающе стонала. Действительно, темное липкое вещество склеивало теперь скафандры в нужных местах. Там, где вещество уже затвердело, стал твердым и скафандр, и в результате все суставы застыли в неподвижности. Она не могла потянуться за оружием, не могла встать, не могла даже убежать. Ее скафандр превратился в смирительную рубашку, и ни капли крови пролито не было. Воин протянул руку, стоны Виноны превратились в вопль, но могучие когти тянулись к ней. Они открыли кобуру и вытащили спицу. Воин исследовал его с профессиональным интересом. «Выглядит не очень опасным. И вы тоже. Собственное тело лучше, чем посторонние приспособления». Силикатные когти сжались. Металлический кожух оружия смялся, будто фольга. «Что вы со мной сделаете?» – заикаясь, произнесла Винона. Ее довешняя бравада полностью улетучилась. «Что вы сделали с моим скафандром? Откуда взялись эти чудовища?» «Тихо», — приказал ей Эван, — «и не называйте их чудовищами. Они очень чувствительны». Он протянул руку и выключил ее аккумуляторы, прекратив подачу энергии в устройство связи скафандра. «Не волнуйтесь о вашем скафандре. Вы слишком долго жили на Самстеде. Единственный скафандр, который вам необходим, это тот, что вы носите на ваших костях». Он снова протянул руку и отстегнул ее шлем. «Пожалуйста, не надо!» – простонала она. «Жалкое зрелище», – подумал Эйван. Он снял собственный шлем, потом выбросил его через край платформы. И в это время до него донеслись крики и проклятия снизу. Там начиналось столпотворение. Он подошел к Мартине, стоящей у перил. Из здания выбегали люди. Некоторые из них были полураздеты. Время от времени раздавался сухой треск иглострела. Первоначальное смятение постепенно уступало место подобию организованности. По 2-3 фигуры стали собираться у западного крыла административного здания. Передвигаясь группами, они стреляли на ходу, начиная отступать в направлении челнока.